Глава 4. Жена полковника Микофина лечилась где-то на Кислых Водах, и Семен Филонович один принимал у себя дома генерала Чумакова. Пили водку и пиво, закусывая селедкой, маринованными огурцами и помидорами, салом и яичницей с колбасой. Микофины жили в коммунальной квартире, и за столом Чумакову было слышно, как по коридору пробегали ребятишки, шаркали чьи-то ноги в шлепанцах, из кухни доносилось шипение примуса. В открытую балконную дверь в комнату заглядывала повисшее над соседними крышами вечернее, но еще жаркое солнце. Лучи его высветили стены в лиловых обоях, пронзили розовый бокастый абажур над столом, зажгли полированный буфет в углу. Все в комнате светилось и лоснилось. Даже помидоры на столе будто горели изнутри. В квартире пахло чайными розами, засохшими в вазе на буфете. Но Федору Ксенофонтовичу казалось, что он улавливает в этом посмертном дыхании цветов лекарственный запах, преследовавший его сегодня с госпитальной палаты. Может, потому что так много говорили сейчас о профессоре Романове? Нет, старик в своих опасениях забывает о главном. За дверью пробухали тяжелые шаги, и Микофин снизил голос. А главное в том, что мы успели обезвредить грандиозный заговор. Понимаешь, что нам грозило? Красная армия с самого верха до самых низов оказалась в руках врагов народа. Федор Ксенофонтович вздохнул, потянулся за папиросой, а Микофин со слепой убежденностью разглагольствовал. Клубок стал разматываться от нашего военного атташе в Лондоне Путна. Нити заговора держали в своих руках Тухачевский, Егоров и Гамарник. Во все военные округа, понимаешь, во все, они продвинули командующими, членами военных советов и начальниками политуправлений своих людей, а те, в свою очередь, втянули в заговор многих нижестоящих. Но почему же стольких сейчас оправдывают? Значит, есть такие, которые пострадали безвинно. Не без того. В большую бурю, когда в лесу валятся гиганты, многим окружающим деревьям тоже не устоять. И тут ничего не сделаешь. Лучше пусть в небо попадет всякая рыбешка, ее потом можно опять выбросить в воду, но чтобы ни один хищник не остался на воле. Это закономерность борьбы. Многовато сейчас возвращается оттуда. Но никуда не денешься. Заговор существовал? Не знаю, задумчиво произнес Федор Ксенофонтович и брезгливо пососал папиросу. Во всяком случае, не в таких масштабах. Тебе что-нибудь известно? Насторожился Микофин. Нет, я просто очень близко был знаком с некоторыми из обвиняемых. За иных и поручиться мог бы, если бы помогло мое поручительство. Никакие они не враги. На меня ведь тоже катали доносы. Слишком доверчив ты, Федор. О вражеской работе не то что друг, а брат или жена могут не подозревать. Так зачем же многих жен куда-то упрятали? Да и детей. Наверное, для того, чтобы не обивали пороги большому начальству. Знаю я одну такую старушку, извела нас письмами. Микофин горько засмеялся и побежал на кухню варить кофе. А Федор Ксенофонтович стал размышлять о том, что судьба все-таки смилостивилась над ним, и даже усилия Рукатова не привели к роковой черте. Хотя, если бы пристальнее всмотреться в послужной список генерала Чумакова, был повод заподозрить и его в связях с теми, кого сейчас называют врагами народа. Многие из арестованных когда-то были его сослуживцами или друзьями по учебе в академии. Даже с Якиром был знаком Федор Чумаков. В 30-м году, когда он, выпускник академии, был направлен в Харьков, в штаб Украинского военного округа, его, только начавшего работать в оперативном управлении штаба, вдруг вызвал командующий Иона Иммануилович Якир. Войдя в кабинет командующего, Чумаков увидел за столом моложавого лобастого человека с приветливым лицом и густой темной шевелюрой с четырьмя ромбами в малиновых петлицах. Это и был Якир. Он поднял голову, посмотрел на Чумакова изучающим взглядом и легко встал из-за стола. Не дослушав рапорт, подал руку. Сели друг против друга за длинный стол, покрытый зеленым сукном. «Товарищ Чумаков», — заговорил Якир, — «я знаю, что вы превосходно окончили академию. Имеете командирский опыт. Скажите, что вы думаете о будущей войне?» Чумаков шевельнул плечами, не сумел скрыть своего удивления. «Понимаю», — упредил Якир. «Одной фразой на такой вопрос не ответит, тем более, что вопрос поставлен общо». «Конечно», — растерянно усмехнулся Чумаков. «Этот вопрос, как и ответ на него, состоит из многих слагаемых. Меня вот что интересует. Вы можете предполагать, что в случае войны нам придется вести боевые действия не только на территории врага, но и, возможно, и на нашей территории?» «Безусловно», — с убежденностью ответил Чумаков. «При нынешней маневренности войск можно создавать перевес сил на самых неожиданных направлениях». «Верно. Посему не исключена и партизанская борьба. Исходя из этого, Народный комиссариат по военным и морским делам дал нам указание наряду со многими мерами приступить к подготовке руководящих партизанских кадров. Это, разумеется, строжайшая военная тайна». «Понимаю», — кивнул Чумаков. «Мы уже создали школу, подобрали надежных людей и приступили к их обучению». Якир помедлил, оценивающе вглядываясь в лицо Чумакова. «Вы не могли бы прочитать небольшой курс лекций из истории партизанского движения? Конечно, и с рассмотрением в историческом аспекте тактики действий партизан в тылу врага». «Пока все свежо в памяти, товарищ командующий», — с готовностью ответил Чумаков. «Недавно сдавал госэкзамены по истории войн и военного искусства. Романову, Нилу Игнатовичу, так точно. Тогда справитесь». В глазах Якира промелькнули молодые огоньки. «Я тоже когда-то учился у Нила Игнатовича. Что бы вы считали нужным включить в программу?» «Если минимально», — Чумаков чуть помедлил, раздумывая, «то можно вспомнить о крестьянской войне Ивана Болотникова. Обстоятельнее о том, как Наполеон, придя в Москву, оказался в ловушке, которую устроили ему Кутузов тарутинским маневром войск, а Денис Давыдов – действиями партизан. И о партизанской борьбе в гражданскую войну. А над тактикой войны в тылу врага надо размышлять с позиции современной военной техники». «Тоже верно», – согласился Якир. «Вы обязательно познакомьтесь с Ильей Григорьевым. Есть у нас такой весьма опытный специалист по подрывному делу. Он очень серьезно занимается тактикой партизанской борьбы». Чумаков впервые увидел инженера Григорьева, когда вместе с начальником партизанской школы зашел в комнату, где тот проводил занятия. Отдав рапорт начальнику, Григорьев указал Чумакову свободное место за столом, приняв его за нового слушателя школы. Чумаков присел на стул и уже через минуту действительно почувствовал себя учеником. Григорьеву было не больше 30. У него волевое лицо с крупными чертами, спокойные, много видевшие глаза. Он неторопливо рассказывал о разных видах взрывчатки, о капсулях-детонаторах, замыкателях, фитилях, взрывателях, как о живых существах со своими особыми характерами, привычками, капризами. Чертил на доске мелом схемы, конструировал на столе мину-малютку. Все казалось очень интересным, простым, и верилось, что возьмись Илья Григорьев делать сейчас мину из ножки табурета, из карандаша или куска мела, сделает тут же. Потом они познакомились. Григорьев оказался весьма общительным человеком, одним из тех, с кем уже вторая встреча приносит радость. Покоряли его убежденность в правильности собственных взглядов и умение со спокойной последовательностью отстаивать их. В первой же беседе с Чумаковым он обстоятельно доказал, что в тактике партизанской борьбы главным надо считать взрывы мостов, железных дорог, военно-промышленных сооружений, уничтожение транспортных средств, линий связи, штабов, складов боеприпасов и горючего. Не согласиться с этим было нельзя, и Чумаков, готовясь потом к лекциям, углубленно размышлял, как должны действовать партизаны, осуществляя ту или иную операцию. Дороги их разошлись неожиданно. Илья Григорьев уехал с группой будущих партизанских командиров на практические занятия, а Чумакова в это время перевели в Московский округ начальником штаба дивизии. Началась испанская эпопея. Военный советник Иоганн, он же Федор Чумаков, не раз слышал о дерзких налетах республиканских подрывников во главе с неким Рудольфом на тыловые коммуникации фашистов. Они взрывали мосты, пускали под откос воинские эшелоны, нападали на автомобильные колонны. И когда об этом заходила речь, всегда восторженно называли имя Рудольфа. В один из июльских дней 1937 года под Сарагоссой, в седой от пыли и зноя оливковой рощице, где размещался командный пункт стрелкового полка, к Чумакову явился знаменитый Рудольф, чтобы договориться о переходе в тыл врага через линию батальонов группы подрывников. Увидели друг друга и замерли с открытыми от удивления ртами. Перед Чумаковым стоял Илья Григорьев с коричневым от загара лицом, в запятнанном шоферском комбинезоне и выцветшей пилотке. Первую минуту разговаривали восторженными междометиями, ахали да охали. Радовались встрече, как мальчишки. А потом, когда улеглось возбуждение, наступили тревожные раздумья. Чумаков и Григорьев уже знали об арестах на родине и о том, что осуждены и расстреляны, как враги народа, многие военачальники. Трудно было поверить в это. Никто еще тогда из простых смертных точно не знал, где правда, а где неправда. Впереди ждала томящая душу неизвестность. Когда Микофин внес в комнату дымящийся кофейник, Чумаков сказал, продолжая прерванный разговор: «Думаю, что меня сия чаша миновала только благодаря тому, что я находился в Испании». «Ерунда», — запальчиво возразил Микофин. «Был бы в чем виноват, не пощадили бы и тебя. Можешь мне верить, я 2 года занимаюсь кадрами и кое-что успел повидать». Из коридора донесся басовитый телефонный звонок, продолжительный и нервный. «Дают Ленинград», — уверенно сказал Микофин. «Иди». Федор Ксенофонтович догадался об этом и сам, ибо так звонят только с междугородной станции. Он торопливо поднялся, загремев стулом, и широким шагом вышел в коридор. Только снял трубку, как тут же услышал нетерпеливый и приглушенный расстоянием голос Ольги. «Да-да, квартира слушает. Здравствуй, это я». Федор Ксенофонтович с недовольством покосился на многочисленной шеренгой, выстроившиеся вдоль коридора двери, из которых будто невзначай выглядывали любопытные. «Феденька, здравствуй, милый. Я целый вечер не отхожу от телефона», — затараторила Ольга. «У тебя все в порядке? Я почему-то нервничаю». «У меня все нормально. Но очень плохи дела Нила Игнатовича. Тяжело болеет». Федор Ксенофонтович хотел было рассказать о посещении госпиталя, но, расслышав, как заохало запричитала Ольга, ощутил необъяснимое раздражение и грубовато сказал: «Твои охи ему ничем не помогут. Надо ждать самого плохого. Позвони Софье Вениаминовне, поддержи старенькую». «Непременно, Феденька, непременно. Ох, боже мой!» «Слушай дальше. Сейчас я выезжаю в Минск, а 22-го в воскресенье уже буду на месте в Крашанах. Это небольшой городишко в Западной Беларуси. Не забудь же позвонить, как приедешь, слышишь?» «Слышу. А если не дозвонюсь, передай твоим гостям привет». «Почему ты сердишься, Федор?» В голосе Ольги просквозила слеза. Не дожидаясь его ответа, она опять заговорила быстро, словно боясь, что он не дослушает. «Не откладывай с нашим переездом. Я уже все продумала, какие вещи отправить багажом, какие взять с собой. Ирина будет готовиться в институт там». «Ирина дома? Ну, какой же ты! У нее сегодня выпускной вечер». «А, верно. Ну, желаю тебе всего. И тебе, Феденька, звони и скорее забирай нас. Целую тебя, милый». Не дослушав последние слова Ольги, Федор Ксенофонтович повесил трубку и вернулся в комнату, заполнившуюся теплым запахом кофе. «Поговорил?» — спросил Микофин. «Спасибо, все в норме», — устало ответил Федор Ксенофонтович. Он вытер платком влажный затылок и, присаживаясь к столу, придвинул к себе чашку с кофе. «Давай по последней. Стременную, как говорят казаки». «Стременную так стременную». Микофин наполнил рюмки и, дружелюбно глядя на своего гостя, прочувствованно изрек: «За твою, Федор, новую судьбу! Бойся судьбы тогда, когда она расточает ласки», с ухмылкой сказал Федор Ксенофонтович и притронулся своей рюмкой к рюмке Микофина. «К чему это ты?» — с удивлением спросил Микофин. «Твоя военная судьба не очень-то щедра. Некоторые наши сокурсники уже армиями командуют». «Да это я так, вообще», — нехотя ответил Федор Ксенофонтович и, взглянув на часы, начал застегивать воротник гимнастерки. «Пора трогаться на вокзал». «Не торопись, Федя. У подъезда ждет машина», — успокоил Микофин. «Только в машине лишнего не говорите». «Да обо всем уже переговорили». Федор Ксенофонтович отхлебнул кофе. «Так ты полагаешь, что не стоит придавать особого значения словам нашего Нила Игнатовича?» «Нил Игнатович анализирует только события, но он не чувствует атмосферы, в которой эти события происходят». Микофин со значительностью посмотрел на собеседника. «Нам, кадровикам, наверняка сказали бы, как надо напутствовать людей, которых отправляем в приграничные части. Подготовка к войне — это не тайная вечеря. Ее не скроешь». «В том-то и дело, что Гитлер ведет подготовку на глазах у всего мира. Значит, не та подготовка и не с теми намерениями, если Генштаб не бьет тревогу». Взглянув на часы, Чумаков поднялся. «Поехали. Люблю иметь запас времени».